Я посмотрел на командира, а тот пытался понять, псих я или нет. Тогда я выковырил еще 10 камер, но и этого ему оказалось мало. Тогда я попросил его показать на номер, и я найду там камеры. И нашел, показал. Тот, чертыхнувшись, связался со своим начальством, которые связались с губернатором. Откуда я это знаю? Ну, потому что губернатор приехал сюда самолично. И вот в комнате с огромным количеством экранов и без окон стояли я, губернатор, которым оказался подтянутый средних лет мужчина со взбешенным лицом, ну и бледный, стремительно сидеющий толстяк. Также были 4 спецназовца, охраняющих барона. А пятый спецназовец пытался включить компьютер и получить доступ к системе. И у него вышло. Загорелись экраны, и на них появились... Нет, не видео с камер наружного наблюдения, как думал барон, а то, что он так скрывал. Даже Ларри признал, что система там очень хитрая. Чтобы войти в нее, нужно ввести пароль. И барон его сказал. Вот только есть 2 пароля. И если ввести тот, который сказал барон... Запустится система внешнего наблюдения, но так как система была нами взломана, то не важно, что ввести, включится лишь нужная нам система. «Как это может быть?» — недоумевал барон и упал на колени. Там на экранах молодая парочка занималась сексом на столе, какой-то мужик громко ругался по телефону и много-много разного. «Покажи мне 2088 год, 20 ноября, номер 909, время...» «Вроде 19 часов», — приказал губернатор. А барон пустил пену изо рта и потерял сознание. Пару минут спустя мы лицезрели, как еще довольно молодой губернатор с красивой женщиной раздеваются и готовятся к этому самому. «Стоп!» — губернатор обернулся и посмотрел на барона. Я тоже на него посмотрел. А под ним уже лужа образовалась и попахивала. Но нет, мужчина еще жив. «Ларри, ты ведь все скопировал?» «Обижаете, пользователь. Уже давно все проанализировано. Здесь компромат хранился 30 лет. И я даже вычислил, кто заказал конкретных людей». «Да? Это хорошо. Кажется, мы сможем заработать много-много денег».